Искусство речи. В нашей разговорной речи множество составляющих объединяются и взаимодействуют неповторимо и уникально. Мысли, понимания, цели и намерения, индивидуальные особенности личности, опыт, образование, контекст времени и жизненных обстоятельств – все это и многое другое сказывается, отражается в живом человеческом общении. Речь неотделима от человека. Характер дикции, произношения, голоса, манера разговора наряду с особенностями поведения каждого создают устойчивое представление о личности, вписываются в то, как человек воспринимается другими людьми и влияют ощутимо и подчас негативно на межличностные отношения. Конечно, причины глубоко скрыты в самом человеке, биографии, воспитании, характере, привычках, пережитых и непереработанных травмах, но даже простые, на первый взгляд, внешние качества речи, голос, произношение, дикция создает устойчивое представление о каждом из нас. Ведь речь — это прежде всего личность в ее живых проявлениях и способах существования в предполагаемых обстоятельствах.